Серия «Самая страшная книга» представляет. Герман Шандоров, Сергей Тарасов. Знаток. Узы пекла. Текст читает Дементьев Илья. Посвящается нашим мамам. В традиционной жизни села, обладающие магическим знанием люди, связанные, как считалось, с иным миром, знающиеся с нечистой силой, занимают особое место. Как правило, и по сей день в большом селе или в нескольких рядом расположенных деревнях обязательно есть хоть один человек, который, по общему мнению, умеет колдовать. Таких людей называют знатками, знатухами или знающими. Это самое общее наименование, отражающее не оценочную позицию, а суть явления. Эти люди ведают нечто, недоступное другим, обладают особым тайным знанием, и еще они знаются с потусторонними силами. Из книги «Знатки, ведуны и чернокнижники. Бытовая магия на русском севере». Мороз, Петров. Искупление. Итак, вы хотите оплатить размещение на год вперед? Продажница в брючном костюме открыла рекламный проспект на нужной странице. А родственник себя обслуживает? Если он не ходячий, то и цена, конечно, будет выше. «Ходячий, ходячий», — заверила Маша, блондинка с торчащими зубами. «Тогда подходит программа круглогодичная. На ней вы экономите до 40% в сутки. Всего 149 тысяч рублей». «Маш, дорого выходит», — пожаловался Машин супруг, рано начавший лысеть одутловатый мужчина. «Нормально, не жадничай. Ты посчитай, Володь, выходит всего 400 в сутки». «Ну, твой отец тебе и...» — крякнул Володя. «Берем. Не везти же обратно его». «Именно», — обрадовалась продажница. «Как зовут пациента?» «Демьян Григорьевич Климов, 27-го года рождения», — оттарабанила Маша. «Ого! Так он у вас войну прошел. Ему всего 14 было. Да, партизанил помаленьку. Он сам из Белоруссии, из-под Минска, где карательные отряды были. Ну, сами понимаете». Все трое скорбно примолкли, точно отдавая дань уважения погибшим. «Так, а чем у нас болеет, Демьян Григорьевич? Артрит, деменция, сердечно-сосудистые, катаракта, диабет?» Ручка хищно нацелилась на многочисленные графы в бланке. «Да знаете, ничем. Артрит, конечно, возраст, сами понимаете. Передвигается с трудом, но в коляску нипочем не хочет. Зубов половина, но до сих пор крепкие. И свои все. Представляете?» «Ничего себе! У меня-то, вон, видите? О!» Продажница оттянула пальцем губу, демонстрируя золотые коронки. «Скажите, почему вы решили привести Демьяна Григорьевича в центр долголетия?» «Как бы...» Маша замялась. «Я как 16 стукнула, в Москву сбегла. Из Можайска. Не общались особо, деньги пересылала и будет... Потом мама...» — раздался натужный всхлип. «А недвижимость в Москве, сами знаете. Мы квартирку продали, думали, отца к себе заберем. Но вот, соболезную. Возникли проблемы со взаимопониманием. Ну, дело в том, что папа, он колдун». В ответ на недоуменный взгляд собеседницы Маша усмехнулась. Мол, сами все понимаете. «Или знахарь. Если хотите, знаток. Так он себя называет. К нему, кстати, правда, люди обращались. От бутылки отучить, порчу снять там. А венец безбрачия снимает?» Полушутливо поинтересовалась продажница. «Ой, да чего только не снимает. Так вот, шарлатанствовал помаленьку. Денег не брал, только бартером. Он вроде даже в Союзе отсидел. За что-то такое, не помню. Он не рассказывал. Там, на поселении, с мамой и встретился. И вот перевезли мы его, и началось. Обряды, ритуалы, заговоры. Не продохнуть. Бабаек да домовых по углам ловит». Маша смущенно хихикнула. «Угу», — кивала продажница, делая заметки в бланке. «Буянит, значит?» «Не буянит, но...» «Володь, ну что ты молчишь? Расскажи!» — ткнула Маша мужа. Тот, будто очнувшись от глубокого сна, проморгался, откашлялся и заговорил. «Да тут рассказывать нечего. Ну, таскает домой всякий хлам, талисманы из веток и шишек делает, вся квартира в этом гербарии, это ладно. Орет постоянно, что мы то домового не уважили, то, понимаешь, мусор на ночь глядя вынесли. Какого-то хабыря якобы прикармливаем. А что она рыбу чистила и на всю квартиру вонь идет? Это ему ничего. Ладно, тоже глаза закрыли. Все-таки человек пожилой имеет право на причуды. Но потом... Что потом? Мы же его поначалу, когда перевезли, думали стерпится. Ну вот, кошку в дом притащил и по углам какие-то веники развесил. Тоже пережить можно, а потом... Лешенька родился. Маша издала тщательно отрепетированный всхлип. И папа как с цепи сорвался. То в кроватку что-то подбросит, то Лешеньку на руки и ходит, пыльные углы ему показывает. А однажды, представляете, ночью не спалось, я встала, а он стоит над колыбелькой со свечой и шепчет что-то. И воск-то, воск прямо в кроватку капает. Криксы, говорит, спать ему мешают. Ясно дело, что здесь только дом престарелых. Извините. С неожиданным нажимом воспротивилась продажница. У нас не дом престарелых. «Долголетие – престижный реабилитационный центр на базе санатория для лечения суставов. Я понимаю, что говорят о подобных заведениях. Вы наверняка думаете, что у нас здесь вонь, антисанитария. Нет-нет, ни в коем разе. Вы посмотрите сами. У нас обширная лесопарковая зона для прогулок, хвойный лес. Вдохните, вдохните!» Под напором этой приземистой женщины чета Семахиных послушно засопела. «Чувствуете?» «То-то ж! Современное оборудование, мебелированные апартаменты, круглосуточное наблюдение, четырехразовое питание. Сотрудники строго с профильным образованием. Никаких дилетантов!» «Мы верим, верим. Извините, просто стереотип такой, что отправлять родственника в дом престарелых – это правильное и мудрое решение», – продолжила за клиентов продажница. «Вы избавитесь от лишних хлопот, а ваш отец получит квалифицированную медицинскую помощь, уход и обслуживание, и трудности быта перестанут отравлять радость общения с пожилым родственником. А наш главврач, Александр Семенович, между прочим, видный специалист в геронтологии и ревматологии, в частности. Какие препараты он принимает?» «Да, собственно, никакие». Маша растерянно переглянулась с мужем. «Он сам какими-то травками-корешками лечится». «Чаи заваривает». «Ох уж эти знахари!» — по-доброму усмехнулась продажница. «Ничего, схему лечения мы подберем». Демьян Рыгорыч не любил, когда его называли по имени-отчеству. Лучше просто Демьян. На худой конец — дядька Демьян. Но как-то с возрастом все чаще окружающие почему-то поминали его по батюшке. Тот за свою жизнь только тем и отличился, что спьяну поколотил Демину мамку, а после повесился на осиновой балке в погребе. Его-то Демьян и увидел первым. Покойник страшно хрипел, пучил глаза, шевелил синим вывалившимся языком и раскачивался на веревке, пытаясь схватить сына. И вот опять. «Демьян Григорьевич, вы присаживайтесь, и мы мигом вас докатим!» Неестественно ласково проворковала санитарка, толкая его под колени сиденьем инвалидной коляски. «Сам дойду, неколечный!» Резко каркнул он и зашагал к главному корпусу. Белый, украшенный потрескавшейся лепниной, тот напомнил ему дом культуры в райцентре. Опирался старик на грубо обтесанную осиновую трость, покрытую черной вязью сложных узоров. Шишковатая, четырехпалая кисть дрожала от напряжения, шаги давались с трудом. Но это всяко лучше, чем ехать, как убогому, в коляске. Левую руку убрал в карман. Вдруг засмущавшись давно расплывшихся и поблекших лагерных наколок. «А попрощаться?» — виновато протянули родственники, застывшие у занюханной Вольво. «Попрощались!» — буркнул старик и, не оборачиваясь, ускорил шаг, насколько позволяли больные суставы. На входе в здание его, разведя руки в стороны, встречал тучный мужчина лет 50 в белом халате и в очках с крошечными линзами, всем видом походивший на крота-альбиноса. «Здравствуйте, Демьян Григорьевич!» С театральной зычностью поприветствовал его крот, протянул руку. «Добро пожаловать в наши хоромы!» «Здоровее бывали, здоровее бачили!» Скрипнул Демьян, пожимая мягкую, будто тесто, ладонь. «Ух, ну и хватка! Сразу видно, руками работали!» «А вы животом, мабыть!» «Ха-ха-ха! Отличное чувство юмора! А я буду Александр Семенович Варженевский, главврач и директор всего почтенного заведения. С самого дня основания, между прочим, здесь. Еще при Брежневе практику проходил. А я, знаете, при Сталине того. Практику. Александр Семенович будто еще никогда в жизни не встречал такого искрометного шутника. Ой, уморили, Демьян Григорьевич. Просто Демьян. «Как скажете. Позвольте мне, Демьянс, так вот, по-дворянски, позвольте провести для вас экскурсию и показать, где тут у нас что. Вы своим ходом? Не прикажете ли подать транспорт?» Крот кивнул на очередную коляску, та стояла рядом со входом. «Я, мабуть, Кости, разомну. Это вы по адресу». Аристократические замашки главврача удачно сочетались с антуражем центра долголетия. Здание... чем-то походило на помещичью усадьбу. Пахло, на удивление, недурно лавандовым мылом и антисептиками. «Обратите внимание, совершенно безбарьерная среда. Никаких дверей, порогов и лестниц. Если устали, вот, пожалуйста, коридоры оборудованы перилами. Все для удобства. Здесь у нас дежурит медсестра Елена Сергеевна. Прошу любить и жаловать». На громогласную презентацию из-за двери выплыла похожая на белугу женщина, выдавила «здрасте» и вернулась в освоясье. «Тут выход во внутренний дворик, там беседка, фонтан, дорожки, даже поле для крикета». «Для чего?» «Не забивайте голову. Партнер по игре в нашем заведеннице отыскать все равно будет непросто. Ну да, прошу за мной на третий этаж». С услужливым «динь» распахнулись двери лифта. Демьян взглянул в кабину, окинул взглядом зеркало от пола до потолка, прочерченное посередине перилами, и, как-то изменившись в лице, проворчал. «Я, мабть, пешки пройдуся. Ноги яша не отсохли». «Ну вы, Демьян Григорьевич, кремень!» — покачал головой главврач. «Давайте я разомнусь с вами за компанию». Каждая ступенька давалась с немалым трудом. Колени разве что не скрипели. Нависнув над лестницей, Демьян с трудом преодолевал пролет за пролетом, сопровождая подъем хриплым свистом из легких. Варженевский все порывался помочь, но старик отталкивал его тестоподобные ручонки. Добравшись до третьего этажа, старик, изможденный, привалился к стенке. Тут же под колени его толкнуло сиденье коляски. Он было воспротивился, но рыхлая, слегка влажная рука опустилась на плечо, удержала. «Будет, будет, устали, поди. Давайте я вас покатаю, тросточку вашу позвольте». «Не чапай!» — громко приказал Демьян, и его голос заметался по длинному пустому коридору. Грубо обтесанную осину, похожую на длинную, неровную, с острым концом щепу, он прижал к груди. «Как скажете, уважаемый, я ее только переложить хотел». На третьем этаже находились жилые помещения. К сильному, уже навязчивому запаху лавандового мыла примешивались нотки многократно замытых человеческих нечистот. Большинство дверей были закрыты, некоторые, наоборот, распахнуты настежь, демонстрируя упакованные в полиэтилен белоснежные кровати. «Тут у нас располагаются номера». Не прекращал разглагольствовать главврач, пыхтя и толкая коляску. В одном из дверных проемов Демьян заметил движение, приподнялся рассмотреть. Пахнуло свежим дерьмом. Санитар, менявший подгузник еще совсем не ветхому на вид деду, брезгливо поморщился. Вдруг, будто почувствовав взгляд Демьяна, резко рванулся к проходу и захлопнул дверь. «Любопытный Варваре!» — усмехнулся Варженевский. «Ревматоидный паралич, полное поражение суставов. Страшное горе для семьи, конечно. Ну да пойдемте, я вас все же провожу в вашу номерулю». Комнатка оказалась чистой и уютной. «Вот, Демьян Григорьевич, ах, прошу прощения, Демьян, ваше пристанище. Тут вот тревожная кнопка у кровати, на всякий не дай бог. Тут пульт от телевизора, а вид какой из окна. Сплошные деревья, насколько глаз хватает. Туалет, душевая, кафель специальный, не поскользнетесь. Багаж ваш уже доставили». Всего багажа-то заношенная спортивная сумка и маленькая фоторамка. Старая дореволюционная еще фотокарточка с зазубренными краями была вставлена картинкой внутрь, а на обратной стороне каллиграфическим почерком какие-то строчки. Варженевский окинул фоторамку взглядом, занес руку, спросил. «Позволите?» Не дождавшись ответа, поднес к лицу, сощурился близоруко и прочел без выражения вслух. «До свидания, друг мой, до свидания, милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. Есенина любите?» Ворженевский было полез пухлыми пальчиками под стекло, чтобы перевернуть фотокарточку, но узловатая рука Демьяна тактично забрала рамку. «Так, на память!» «Ох, это замечательно! А если вы поэзию уважаете, так у нас литературный кружок каждое воскресенье. Или, если Елизавета Валерьевна на больничном, тогда уж...» «Дозвольте я!» Демьян выразительно кивнул на свои вещи. «Разумеется, уже ухожу. Отдыхайте!» Главврач слегка поклонился и принялся отступать бочком к двери. На его тучную фигуру комната рассчитана не была. Демьян уже было принялся распаковывать сумку, как вдруг откуда-то из-за спины раздался тихий топот крошечных ножек, будто бежала крыса. Крыса в маленьких сапожках. «Вы это слышали?» — с притворным испугом спросил Ворженевский, застыв у двери. «Слыхал, не глухой. Гэт, вы ногтями по косяку стукали». «Прекрасно. Извините мне эту маленькую проверку, просто коллеги передали, мол, вы, говорят, колдун?» «Знаток я», — поправил старик. «Все, не смею более мешать. Отдыхайте». Первым делом Демьян тщательно осмотрел комнату. Та оказалась стерильна до болезненности. Только лавандовым мылом пахнет. Ни пыли, ни даже завалящего паучка. «Нет добра без суседки хата», — крякнул Демьян, разбирая вещи. Фоторамку поставил у изголовья кровати. На ужин подали оладьи, политые клейким сиропом, и чай. Чай привычно пованивал тряпками, а сироп оказался приторно-сладким, пришлось чистить ложкой. Таблетки, чтоб спалось крепче, Демьян спустил в унитаз. За окном темнело. Вяло шумело хвойное море, по-городскому перекаркивались вороны у мусорных контейнеров. Почистив зубы казенной щеткой, Демьян сполоснул лицо, подмышки и пах, сдернул покрывало с постели и улегся на белоснежную простыню. Сон не шел. Терзали обида на дочь и непутевого зятька. Терзала тоска по родной деревне, густому подлеску, грибам, малине, долгим прогулкам по ночной чаще. Тревога нарастала, копошась под ребрами, давила на легкие, заставляла сердце заходиться в тахикардическом танце. Тени под потолком сгущались, складывались в хищные крючья и кожистые крылья. В голове мелькали картинки, одна гаже другой. Полные мертвецов овраги, младенчик с пробитой головой, высокие белобрысые дьяволы в черной форме и бездонный жуткий кратер, в центре которого страшно клубилось. «Вон, а ты где?» Жубка прятался за плоским телевизором на стене. Скрюченный, серый, размером с кроля, он просвечивал в лунном свете. В круглой дырке на месте лица растерянно перекатывалась горстка глаз. Демьян набрал воздуха в грудь и затараторил. «Чернобога псы стерегут врата, мост меж Навью и Явью. Придите, псы, за ночной хмарью, за убегшей тварью!» Договорить он не успел. Жупил тоненько запищал, с чмоканьем исчезая в стене. Малышу, конечно, было невдомек, что Демьян блефовал, и ни собачьей шерсти, ни сушеной волчьей ягоды у него не было. Жубка еще вернется. Попробовать чужие сны на зуб. Но ближайшие 2 недели можно было не беспокоиться. Вынув из сумки маленькую таблетницу, Демьян зачерпнул темный комочек сушеного пустырника с валерьяной, закинул под язык и лег в постель. Уже засыпая, он слышал какой-то странный хруст, точно кто шею разминает. Хотел было глянуть, но провалился в душный сон, без сновидений. Наутро страшно ныло левое колено. При попытке согнуть ногу боль растеклась по всему позвоночнику. Закатав штанину казенной пижамы, Демьян удивленно вскинул седые кустистые брови. И где он успел так содануться? Лиловый синяк расплывался на всю коленную чашечку. Нога распухла и ощущалась чужой, будто деревянной. На утреннем осмотре Ворженевский аж присвистнул. «Да у вас гемартроз, батенька!» Он почмокал пухлыми губами, смакуя страшное слово. «Да, гемартроз!» Пропишем лечебную физкультуру и электростимуляцию. Заодно ибупрофен недурно бы для снятия болей. С него, конечно, в сон клонит. Ну и вы, считай, на каникулах заодно отоспитесь. Наташенька, запишите?» Дебелая медсестра что-то лениво черканула в блокноте. «А еще, Демьян Гримня, а еще бы выдать вам ортопедические тапочки взамен этой кирзы!» Главврач кивнул на видавшие виды Демьяновы сапоги. «А як же ж я на улицу, у тапках-то?» «А зачем? Вы посмотрите, какая холодрыга, ветер, тучи, дождь скоро пойдет. Осень обещает быть сырой. Будут ныть суставы». Действительно, небо налилось угрожающим, темно-лиловым, в цвет синяка на колени. Деревья качало из стороны в сторону, точно через рощу пробиралось что-то громадное и неуклюжее. «Я бы, конечно, посоветовал вам пересесть на коляску». Демьян тут же замотал головой. «Ну, тогда тросточку вам подать?» «Не чапай! Сам возьму!» «Как скажете. Физиотерапию я поставлю в расписание, а вот с лечебной физкультурой придется обождать. Специалист приезжает раз в месяц. У нас, к сожалению, большинство пациентов стационарные. Спрос, как понимаете, невысокий». «Я сам разомнусь», — махнул рукой Демьян, желая поскорее избавиться от навязчивого присутствия этого болтливого толстяка. «Вот и славненько! Как спали на новом месте?» «Як младенец», — соврал Демьян. Перед внутренним взором не кстати возникла картинка с детскими костями, запорошенными жирным черным пеплом. Не зная, чем себя занять, Демьян расхаживал по своей нарочито дружелюбной, выкрашенной в пастельные тона тюрьме, пытаясь разработать колено. Нога никак не сгибалась. Старик осторожно заносил ее над ламинатом и также медленно опускал, перемещая едва на пару сантиметров. В очередной раз, отняв подошву тапочки от пола, он хотел поднять ее выше, всего чуть-чуть, для проверки, но страх испытать вновь ощущение, когда кости трутся друг от друга, остановил на полпути. Демьян горько усмехнулся. Когда-то он, 15-летний пацан, пробирался в оккупированные немцами деревни, воровал куры, даже резал глотки, рискуя в любой момент повиснуть в петле с табличкой «Я партизан» на груди, а теперь боится согнуть ногу в колени. На глазах выступили слезы, он сцепил зубы, дернул, изо всех сил ногой вверх, точно отвешивая кому-то пинка. В колени будто взорвался пиропатрон, дыхание сперло. Едва не упав, он схватился за перила и долго не мог отдышаться. Где-то на грани слышимости раздалось хриплое, задушенное хихиканье, и Демьян еле удержался, чтобы не сломать злосчастную трость. Отдышавшись, побрел дальше по этажу. На пути ему встречались редкие старички, еле передвигающиеся, буквально лежащие на своих ходунках. Они уныло переставляли одеревенелые конечности, направляясь по им одним известному маршруту. Не без удивления Демьян отметил точно такие же, как у него, припухлости и гематомы на локтях и коленях. В одном из коридоров в него едва не врезался дюжий санитар с обезьяньим лицом. Он толкал перед собой инвалидную коляску с иссохшей, похожей на куклу старушкой. Ту потряхивала в сиденье, в остальном же она оставалась неподвижна. Санитар так спешил, что Демьян едва успел заметить уже знакомые вспухшие синяки на локтях пациентки. Хмыкнул задумчиво. Обед был далеко не королевский. Сухой, как песок, творог, рыбная котлета с крахмалистым пюре, жидкий суп и несладкий компот. В отдельном стаканчике, как и в прошлый раз, лежали таблетки. «Там и бупрофены успокоительные, чтобы спалось покрепче», — бросила разносчица. «Дякую», — ответил Демьян, но женщина уже ушла. Поковыряв без аппетита творог, он вновь выкинул содержимое стаканчика в унитаз. Попытки уснуть ничего не давали. За окном бушевала гроза, рокотала, стучала по карнизам крысиными коготками, раскачивала деревья до натужного треска. Ныл уродливый обглодыш на месте безымянного пальца. Ни примитивный наговор «Кот Баюн, приходи, сон скорее наведи», ни валериана с пустырником делу не помогали. Демьян слепо сверлил потолок, думая о своем. За стеной раздались тягучие стоны, кто-то прошагал тяжелой поступью по коридору. Наверное, санитар. Стоны умолкли. Не так себе Демьян представлял старость. Большой хутор, бегающие по двору внуки, правнуки, сыновья, невестки и спокойная тихая смерть в собственной постели. С ней. Рука об руку. Что теперь толку корить себя? Отец всегда говорил, что сотворишь, не воротишь. И сам стал иллюстрацией своим словам. Вот он, в трость осиновую зачуран. Тоже перед смертью видал всякое. Знатким был, мабуть, потому и повесился. Лет до 13 Дема не знал покоя. Пока остальные ребятишки беззаботно играли в реке, он и подходить к воде боялся. Видел торчащую из нее шишковатую голову хозяина омутов. И действительно, в том месте потонуло немало сорванцов. Не понимал, как набирать воду из колодца, коли вспухшая, склизкая тварь у него на глазах плевала ядовито-желтой слюной в ведро, стоило его опустить. А после люди мучились животом и сидели ночами в сортирах. Не хватало духу выбежать в поле в знойный полдень. Сразу было видно, что баба в белом, кружащая среди колосьев, не петушков сахарных раздает. Так бы и прослыл Дема деревенским дурачком, что видит всякое, если бы не бабка Купава с окраины Задорья. Жили Дема с матерью небогато. Вдова так и не решилась сызнова сойтись с мужиком, а потому тянула лямку одна за себя до троих ребятишек, мал-мала меньше. Как-то раз захворала у них корова, кормилица единственная. Брюхо раздулось, бедняга мычит, мучается, бордовым ходит. Глаза больные, затуманенные. Тогда Демьян по наказу матери побежал к бабке Купаве. Та была то ли фельдшером, то ли повитухой, а может просто баба знающая, но среди местных ее считали ведьмой. Попросил Дема хромую старуху о помощи. Та схватила клюку, оперлась на посыльного и заковыляла. Дему в коровник с собой взяла в подмогу. Купава подняла хвост скотине, мальчишке наказала держать, чтобы не брыкалась. Раздвинула коровье нутро. А оттуда на Дему чей-то глаз, скуриное яйцо, как зыркнет. Так мальчонка в навоз и повалился. Спросила тогда бабка строго. «Нечто побачил его». Рассказал тогда Дема все. Про колодесное чудище, про хозяина омутов, про повешенного батьку, что в подвале болтается и норовит с лестницы спустить. Бабка Купава выслушала, а на следующий день заявила маменьке, мол, забирает парня на год, на обучение. Мамка, конечно, в слезы, но Купаве перечить никто не смел. А пару лет спустя Дема вернулся домой и, наговаривая заветные слова, своротил балку в погребе. После взял щепу покрупнее, обстругал рубанком, нанес тайные символы и сделал себе палку. По болотам ходить. В комнате кто-то был. Это Демьян почувствовал не по дуновению воздуха, не по шуму, не по теням. Изменилось что-то в самой сути былья. Казалось, будто и буря за окном, и санитары за дверью. Все растворилось, оставив его наедине с неведомым кошмаром. Откинулась крышка вентиляции. Чуть погодя звякнула, закрываясь. Что-то большое бесцеремонно вползло в палату. Демьян обмер одной рукой подтянул к себе трость. Если не шевелишься, то, может, и не заметит. Кто знает, что за шатун тут бродит. Место скорбное, грязное, переполненное смертями и болезнями, мало ли что могло завестись. А меж тем нечто ползло по потолку, бросая длинные угловатые тени, напоминающие паучьи лапы. Шуршало по штукатурке, волочилось, качнулась люстра, задетая ночным гостем. Демьян набрал воздуха в грудь, сжал челюсти, глаза сощурил. Иногда, если что увидишь ненароком, прежним уже не станешь. «Ну, если подползет, я его тростью так как...» Подползло. И понял Демьян, что не будет он злить это коленчатое узловатое создание. Не просвечивал потолок через торчащие ребра, не проходило длинное тело насквозь через люстру. Все оно здесь, духом и плотью. Тварь с хрустом крутила головой, выбирая точку для атаки. Нацелилась, выстрелила на всю длину костистой шеи с тонким гребнем позвонков. Существо двигалось с хрустом, какой бывает, когда разминаешь костяшки пальцев. Пальцы и правда были везде, они покрывали морду создания, целиком раскрываясь точно пасть, грязные, кривые ногти с траурной каймой, сбитые костяшки, струпья и язвы. Скованный ужасом Демьян следил, как существо присасывается в поцелуй к его обнаженному локтю, и по руке разливается прохладное, почти приятное онемение. В какой-то момент создание даже показалось ему милым. Желтые, рассыпанные по морде глазки, круглый серый череп, детские пальчики на месте зубов. Да и сосал он локоть Демьяна, точно младенец, сиську. Почему-то вдруг захотелось откинуться на подушку, прикрыть глаза и прижать нечто к груди, поглаживая по гребнистой спинке. «Ах ты, собака!» Старик прикусил кончик языка, вкус крови отрезвил, прогнал тягучий морок. Трость тяжело опустилась на круглую серую голову, заставив тварь упасть с потолка на кровать. Демьян в панике засучил ногами, пытаясь сбросить неведомое чудище, но лишь сильнее запутывался в одеяле. Навязчивые пальчики тыкались со всех сторон, проникали под кожу беспрепятственно, словно в масло, зарывались под ребра и в позвоночник. Пузырчатое похрупывание накрывало со всех сторон, и было уже не различить, где трещат конечности паскуди, а где его, Демьяна, кости. Поняв, что если сейчас ничего не предпринять, тварь сожрет его целиком, он принялся нараспев читать. «Чертушки, братушки, послушайте частушку во мраке, во хладе!» Демьян почувствовал, как тварь навалилась ему на горло. Мерзкие пальчики царапали зазубренными ногтями лицо, но нужно было читать дальше. «В глубинном аде сидит царь-черт, рогами свод подперт!» Обмотав длинную шею вокруг горла Демьяна, ночной гость затянул петлю, но последние слова успели вырваться натужным хрипом. «Черт рогами шеруди от смерти огороди!» Тени в углах комнаты сгустились до чернильного блеска. Жадно шептали. «Мы-то! Демьян одними губами выдохнул. «Зуб даю!» Сверкнула молния за окном, огненная вспышка озарила комнату, посыпались искры, будто лампочка лопнула. Едва угадывающаяся черная лапа обрела четкие очертания, высунулась из темного угла, схватила хищную дрянь за голову, да шмякнула, как следует, о стену. И тут же исчезла. А уродец скорчился на полу, перебирал в воздухе конечностями, как ребенок в истерике. Извернулся, подпрыгнул, встал не то на руки, не то на ноги, уставился мелким виноградом глаз на Демьяна. Тот уже стоял на кровати, выставив перед собой трость на манер шпаги. «Ну, сука!» «Яшче, хош?» Яшче тварь не хотела. Хрустнула обиженно. Сороконожкой взобралась по стене и нырнула обратно в вентиляцию. Звякнула решетка. Обессиленный старик упал на кровать. Дыхание долго не могло успокоиться. Даже три цветка боярышника не унимали зашедшееся точно в припадке сердца. Во рту что-то мешалось, болталось в десне, будто заноза. Подойдя к унитазу, Демьян сплюнул кровью. Ударился о фаянс крупный, с толстыми корнями резец, и медленно поплыл куда-то по трубе. Старик с тоской проводил его взглядом. «Глядишь ты, яшче выцгнили!» Он цыкнул с досадой тем местом, где раньше был зуб. Остаток ночи Демьян проворочился без сна, пытаясь свыкнуться с новой дыркой в челюсти и ломая голову. «Как так?» В доме престарелых, ни в грязном бомжатнике, ни в лесу, ни в болоте, ни на дне озера. Самый настоящий, воплотившийся паскудник. Ни жупел, что нагоняет кошмарные сны. Ни вредный анчутка, что пакостит по мелочам. Ни злобный обдериха в душевой. И даже не ночница. Нет. Речь шла о самом настоящем телесном упыре. Вроде тех, что когда-то повадились ковыряться в хатынских оврагах, выискивая себе кусочек погнилее да послаще. Только этот предпочитал живых. На утреннем осмотре главврач не присутствовал. Медсестра покачала головой, разглядывая синяк. «Что же вы так? Аккуратней надо!» Принесла мазь с бодягой, щедро нанесла на негнущуюся руку. Отсутствующий зуб заметила не сразу, а увидев, долго вздыхала и всплескивала руками. «Ну как же так-то, Демьян Григорьевич? Что я теперь Александру Семеновичу скажу? Выпишем стоматолога из города. Приедет, осмотрит». Демьян едва замечал хлопочущую медсестру, думая о своем и не впопад кивая. Стоматолог ему, конечно, уже не поможет. Протезами от чертей не откупишься. Сколько мыт не береги, но коли завязался с пеклом, то уж не поторгуешься, ни на рынке. Новая прогулка по центру долголетия превратилась для Демьяна в настоящее расследование. Постукивая тростью и старательно переставляя неподвижную ногу, он вглядывался в лица товарищей по несчастью и находил клейма упыря на локтях, коленях и щиколотках. Знахарством и костоправством Демьян раньше не брезговал и теперь опытным взглядом подмечал. У одной старушки позвоночник склеился и кожа на спине свисала складками, у другого немощного деда в коляске и вовсе обвисали и нос, и уши, лишившиеся хрящевой ткани. Все указывало на то, что упырь невозбранно доит целый центр, присасываясь к старикам, что благодарно принимали снотворное и успокоительное от вечерней санитарки. Ясное дело, откуда он тут такой. Суставы, артриты, артрозы и ревматизмы лечили, а болезнь куда и деться? Закон сохранения энергии, он и для Нави закон. Копилось, копилось, да и выплеснулось, когда краю набралось. Можно было, конечно, оставить все как есть. Найти телефон, позвонить дочурке, будь она неладна, попросить перевести в другое заведение. «Дудки, от немца не бег, а тут стрекача задать удумал. Неужо? Я ще повоюем». Вернувшись в комнату, Демьян принялся рыться в сумке, выбрасывая вещи на пол, так и не удосужился разложить по шкафам. Летели в сторону носки, трусы, какие-то треники, майки. «Есть!» С сожалением старик оглядел, едва ношенный свитер с елочками. Жена покойная подарила, сама связала. Вздохнув, он потянул за ползущую петлю, распуская рукав. Когда Демьян закончил, на полу покоилась горка темно-зеленой пряжи. Тусклое солнце за окном, стыдливо прикрываясь тучами, приближалось к горизонту. Нужно было торопиться. Быстро смотав пряжу в клубок, старик достал из сумки лезвие спутник и слегка надрезал запястье. Закапала темная кровь, впитываясь в клубок. Сухие губы нараспев шептали. «Вейся, не далейся, песня, покажи чур, где тропка чудесна, где навья дорожка, где ни шмыгнет ни мошка, ни кошка». Набухнув от крови, клубок подпрыгнул на ладони, упал на пол, покатился под стол, оставляя багровый след. Там крутанулся и направился вверх, по стене. Ткнулся в решетку вентиляции, раз, другой. Разочарованно шлепнулся обратно на стол. Не, брат, давай-ка иную дорожку шукай. В эту дырку я не улезу». Клубок недовольно крутанулся и заскользил по коридору, издали напоминая раненого зверька, что волочит за собой внутренности. Схватив со стола солонку, разносчица забыла забрать и загодя заготовленный уголек. Демьян поспешил за путеводной нитью. Клубок резво скакал по лестнице, старик как мог шагал следом, пересчитывая ступени тростью. Нога то и дело отзывалась перехватывающей дыхание болью. Левая рука вела себя не лучше, то и дело замыкая, да так, что Демьян чувствовал, как лучевая кость трется о плечевую. Изношенное сердце заходилось в припадке, легкие выплевывали влажные хрипы. Миновав первый этаж, клубок покатился куда-то ниже, в подвал. Демьян последовал было за ним, но чья-то рука мягко опустилась на плечо. «Демьян Григор, простите, все никак не привыкну. Вы мне в отцы годитесь, а я фамильярничаю». Ворженевский глупо хихикнул. «А чего вы на ночь глядя по лестницам скачете?» Демьян, скрипнув зубами, развернулся к прилипчивому главврачу. Тот охнул и прижал ладонь к губам. «Ох-охонюшки, я-то думал, Елена Сергеевна преувеличивает. Неужто упали и выбили? Или... подождите, может, парадонтоз у вас? Как-то неожиданно, знаете, а? Впрочем, что это я? Стоматолог приедет, разберется. Вы скажите, милейший, может, вам пока таблеточки от давления или укольчик, чтоб спалось лучше? Все, что угодно». «Знаете...» Демьян с сожалением взглянул на перила, клубка и след простыл. «Мне б костыль. Уся ж трость, это ведомо не тое. Железный, коли можно». «Не знаю, как насчет железного, а вот алюминиевых у нас в достатке. Тросточку я тогда заберу». «Не чапай, память это». Тут Демьян был не совсем честен. Помнить такое не очень хотелось. «Как скажете, тут вот у нас, в кладовой». Повезло. Костыль оказался легкий, трубчатый, в самый раз. А что алюминиевый, так это не беда. Твари с той стороны смородины никакой металл не любят, кроме разве что золота. Так вам сподручнее будет. Может, вас проводить в номер-то? Алеша!» Дюжа-санитар тут же вынырнул, словно из ниоткуда. «Проводишь пациента?» «Дякую. Я уже як-нибудь сам. Лепше вон, подышать выйду. Костылю пробую заодно». «Не простудитесь!» — заботливо напутствовал Варженевский. Демьян вышел на широкое крыльцо, вдохнул влажный лесной воздух. Точно так же пахло и в бесконечных родных болотах, где он петлял, путая следы, заманивал немцев в топи, а там натравливал на фашистов оголодавшую и озлобленную лесную нечисть, что осталось без подношений, когда полыхали деревни. «Ведь не боялся ж тады. И нынче трястись неча», — настраивал себя Демьян. «Куда там?» Это покуда он молодой да горячий был, мог и гыргалицу скрутить, и с мавкой до утра в озере плавать, и упырю сердце вынуть, а теперь нога не гнется, рука как деревянная, да еще зуб. С тяжелым вздохом старик окинул взглядом кромку рощи, над которой еще полыхало зарево погибающего заката. Едва не наступил на табличку «По газонам не ходить», нагнулся, кряхтя сорвал цветочек клевера и спрятал в нагрудный карман. Прихватил и веточку тонконогой рябины, росшей поодаль. Ни главврача, ни санитара в коридоре уже не было. Воровато оглянувшись, Демьян спустился в подвал. Бурая линия крови на ступеньках вела именно туда. Едва не заплутав в тускло освещенных коридорах, старик коротко свистнул и прошептал. «Чур-чур, узел свяжи, дорогу покажи». Стоило ему это произнести, как что-то мягкое ткнулось в щиколотку. Клубок. Схватив с пола ниточку, он последовал за покатившимся вперед проводником. Тот вскоре остановился у неприметной двери и безжизненно осел, выполнив задачу. Без ручки, покрытая жестяным листом, дверь была заперта. У косяка зиял свищ замочной скважины. Демьян скрутил подошву с костыля, попробовал металл пальцами. Остро. «Ну, поехали». Выдохнул он бесшумно. Взял цветок клевера, растер в ладони, прижал к двери. «Ни жива, ни мертва, помогай, разрыв трава. Разойдись-ка ты на два, как велят мои слова. Язык — ключ, слово — замок, аминь». Скрипнул замок, и дверь поддалась. Демьян вошел и оказался в полной темноте. Единственным источником света оказались россыпь желтых глаз в углу. Раздался недовольный то ли писк, то ли хрип, хруст хрящей и суставов, после чего глаза вдруг перескочили на потолок. Тварь готовилась атаковать сверху. Демьян отбросил осиновую клюку, скрутил крышку с солонки и сыпанул на тварь хорошую горсть соли. «Поссоримся, видать! Примета такая!» Паскудник взвизгнул и замахал руками, стряхивая жалящий порошок с болезненно-серой кожи. Не удержался и шлепнулся на бетонный пол, извиваясь, как придавленная мокрица. Демьян не стал ждать, пока упырь придет в себя. Размахнулся костылем на манер копья, шагнул вперед, едва не закричав от боли, прострелившей колено, и вогнал острый конец прямо под торчащие ребра твари. Та жалобно заверещала на своем навьем наречии, беспорядочно зашевелились многочисленные пальцы на лице. «Так-то дрянь! Не таких утихомиривал!» — довольно хмыкнул Демьян. Бросившись на пол, он обвел пригвожденную к полу тварь угольным кругом, стараясь не попасть под хлещущие конечности и удары костистого хвоста. Недолго думая, добавил еще два круга на вентиляционные трубы под низким потолком, чтобы наверняка. «Ну шо, говнючонок, пора до дому?» — злорадно спросил Демьян. Засучил рукава, уселся на пол, положил перед собой уголек. Ритуал предстоял небыстрый. Тварей навьих убить нельзя, ведь не живые они вовсе. Зато домой возвернуть за милую душу. Чернобог батюшка не любит, когда подданные его в явь сбегают, да воду мутят. Без собачьей шерсти оно, конечно, тяжко будет. Ну да сгорел сарай, гори и хата. Демьян, покряхтев, прицелился как следует и выбил себе костылем левый нижний клык. Тот сидел крепко, пришлось ударить не раз и не два. Наконец, тот упал на бетонный пол. И то не весь, а обломок. «Ну, на гэтскую мелкую паскуду сгодится», — подумал Демьян, зажал осколок зуба в руке и принялся напевно читать, то и дело сплевывая натекавшую во рту кровь. «Чернобога псы стерегут врата, мост меж навью и явью. Придите, псы, за ночной хмарью, за убегшей тварью». Заслышав эти слова, паскудь забилась еще пуще, выбрасывала перед собой длинные тонкие языки, хрустела костистой шеей, царапала бетон, но Демьян был непоколебим. Тьма сгущалась, становилась материальной, ощутимой, липла со всех сторон точно мокрая собачья шерсть. Создание неистовывало в кругу, чуя приближение своих тюремщиков. «Остры клыки, лапы быстры, придите из тьмы!» Демьян чувствовал, как дрожит реальность, открывая дорожку в Найв, слышал, как по Калинову мосту скребут звериные когти. «Приходите, псы, за мясцом нечистым по берега!» — звякнул замок. Дверь за спиной распахнулась. Яркий луч фонаря слепил, заплясал беспорядочно по подвалу. Вдруг, направившись куда-то вверх, он с грохотом обрушился на голову Демьяну, и все вновь погрузилось во тьму. Солоноватая дрянь высохла в горле, заставив закашляться. Глаза долго не могли привыкнуть к яркому белому свету. Тот лился из тяжелого фонарика Варженевского. Он смущенно развел руками. «Вы уж извините, Демьян Григорьевич, что я вас так, по голове». «Ну, колдун, колдун, признаю», — закивал главврач. «А бизнес-партнера-то моего зачем? Хрящи ед со мной, знаете ли, с самого открытия». Демьян попытался дернуться, вскочить на ноги, но едва мог пошевелиться. Всего его опутывала холодная, окоченевшая плоть. Не сразу он заметил ритмичные сосущие звуки, раздающиеся из-за спины. Словно в подтверждение его догадки, шершавые пальчики пощекотали шейный позвонок. «А вы что думали, Демьян Григорьевич? Вы уж извините, я все же по имени-отчеству, мне так привычней». «Нет, убивать вас никто не собирается, мы же не звери. Да и кто за вас платить тогда будет? Между прочим, парализованный пациент приносит 1000 рублей в сутки. По программе «Тихая гавань», конечно же, меньше, до 30% экономия. Впрочем, это уже будет интереснее вашим родственникам, а не вам», — махнул рукой главврач. «Эх, я вот как знал, что с вами будут проблемы. Надо было еще в первую ночь его подослать». Демьян отчаянно замычал. Челюсти, пальцы едва шевелились. Впившийся в спину уродец парализовал его. Старик почти мог ощущать, как суставы и хрящи растворяются прямо под кожей, направляясь в желудок ненасытной твари. «Понарисовали здесь всякого», — сморщился Варженевский. «Все, допартизанились, Демьян Григорьевич. Будете теперь лежать, кашки жидкие кушать, телевизор смотреть, подгузники пачкать. А трость...» Александр Семенович поднял с пола исчерченную символами клюку, взял в обе руки, приметился. «Трость вам, пожалуй, больше не понадобится». Демьян хотел было крикнуть «Не чапай!», но промолчал. Да и не смог бы, челюсть не шевелилась. Варженевский со всей дури саданул тростью по колену. «Хрясь!» Клюка осталась невредима, а толстяк запрыгал на месте, держась за отбитую ногу. «Крепкая!» Простонал он, растирая колено. «Лучше мы...» Главврач прислонил клюку к стене, наклонил на 45 градусов, а сам прыгнул сверху. Раздался треск. Трость, служившая Демьяну много лет, надломилась надвое. «Вот так...» Варженевский торжествующе поднял обе половинки в воздух, после чего отшвырнул в сторону Демьяна, чьи конечности выкручивались и искажались под неуемным аппетитом нечистой твари. А следом случилось странное. За спиной Варженевского замаячили чьи-то ноги, висящие в воздухе. Точно почувствовав что-то, главврач оглянулся и оказался лицом к лицу с висельником. Набухшие, тронутые разложением щеки, вывалившийся язык, закатившиеся глаза. Варженевский завыл по-детски жалобно, но холодные руки прервали звук, сомкнулись на толстой шее, приподняли главврача в воздух. Засучили короткие ножки, слетели очки, раздался хрип, а следом... Послышался влажный хруст сломанного кадыка. Безжизненным мешком Варженевский свалился на бетон, выпучив глаза и высунув язык, точно передразнивая мертвеца. А старик с тоскливой удовлетворенностью наблюдал за плывущим к нему по воздуху висельником. Пожалуй, впервые в жизни Демьяну не хотелось убегать от своего родителя. Лучше умереть от рук твари, прикинувшейся мертвым отцом, чем лежать парализованным в подвале и ждать смерти от жажды. Упырь не замечал присутствия висельника, продолжая самозабвенно высасывать ликвор. Когда холодные руки сомкнулись на шее Демьяна, он спокойно закрыл глаза, принимая смерть. Последней его мыслью была бесплодная надежда, что пока никто не сотрет угольные круги, нечисть так и останется запертой здесь, в подвале, не способная больше никому причинить вред».